Глава 20. Сторк молниеносно развернулся, и я тоже вывернул голову, сколько позволяли путы. В полумраке, который едва-едва разгонял свет магического шара, стояла высокая фигура. «Ты еще кто, черт побери такой!» – прошипел Сторк. Вокруг него вспыхнул купол щита, и следовало отдать ему должное. Реакция была отменная. Вот только я прекрасно понимал, что это его не спасет. Нас обоих уже ничто не спасет. «Ну как же!» — Джархан Али усмехнулся в темноте. «Ведь мы с вами, Ваше Величество, уже встречались. Какая у вас, однако, короткая память. Впрочем, я вас не виню. У короля много забот, я это понимаю. Какая-нибудь мелочь обязательно ускользнет». «Свет!» — гаркнул Сторк. С треском вспыхнули факелы, развешанные по стенам. Засветилась под потолком огромная люстра на 1000 свечей. Я зажмурился и услышал тихий смех и издевательские аплодисменты автора. «Эффектно», — сообщил он, — «но тем не менее совершенно не меняет того факта, что вы ошиблись насчет лояльности этого места исключительно вам. Знаете, власть ведь в сущности ужасно развращает и...» Сторк не дал ему договорить. Поток огня сорвался с губ вампира и окатил автора словно из огнемета. «Надо же!» — удивился Джархан Али. Пламя стекало по его лицу, капало с плаща и гасло у ног. «А мне казалось, вы такой любитель поговорить». Странное чувство охватило меня. Я ненавидел автора всеми силами своей души, но внутри плескалась и радость от того, что Сторк сейчас, скорее всего, получит по башке. Он ловко меня обманул. И я простодушно наслаждался тем, что это не сойдет ему с рук, даже если исполнителем возмездия будет эта тварь. «Чего ты хочешь?» — спросил вампир, меняя тактику. «От тебя?» — снова удивился Джархан Али. «Ничего. Я только хочу внести ясность». «Было бы неплохо», — хрипло согласился Сторк. Он больше не улыбался. «Прекрасно!» — автор потер руки. «Итак, ты говорил, что это место слушается только тебя. Из чего я делаю вывод, что наш общий друг не соизволил рассказать тебе, что тут на самом деле происходит?» «Я знаю, что тут происходит, и знаю, кто ты такой», — прищурившись, сказал вампир. «Но не может у тебя быть какой-то особенной силы. Игра одинакова для всех. Ты должен быть такой же, как и мы». «А разве я говорил что-то про себя?» — спокойно сказал Джархан Али. «Меня чего опасаться? Я человек маленький, я только вношу ясность. Другое дело — мистер Мерсли». Автор внезапно обратил свой взор ко мне. «Он ведь не сказал тебе, кто он такой, да?» — сочувственно спросил он у вампира. «Или сам этого так и не понял? Он — один из трех. Новый чтец, стоящий в эту секунду рядом с ухом, через которое его слушает весь мир. Ты сказал, что это место слушается только тебя. Так вот позволь с тобой не согласиться, друг мой». Перед глазами у меня проносились цветные пятна. Голоса споривших размылись, растянулись. «Я? Почему я? Что вообще это значит?» Я видел, как глаза Сторка наливаются каким-то новым выражением, как он поворачивает корпус в мою сторону. «Нет!» — закричал полузнакомый голос внутри меня. «Не открывай рта! Не делай этого!» Руки вампира поднялись, ладони сошлись, и между ними полыхнула вспышка заклинания. Я глянул на нити магического света, сковывавшие мои руки и ноги, и прохрипел: «Прочь!» И путы обратились в дым. От неожиданности я упал на землю, улавливая нарастающий желтый взблеск несущихся ко мне ракет. «Стоп!» — прошептал я. Две желтые звезды неподвижно зависли в воздухе в нескольких футах от меня, нервно пульсируя и потрескивая. Я поднялся на ноги, ощущая колебания силовых полей, пронзавших в пространстве все, что было вокруг. «Назад!» — произнесли мои губы, и магические ракеты с шипением метнулись в сторону Сторка, застывшего напротив с открытым ртом. Его щит лопнул, издав высокий дребезжащий звук. Король покачнулся. В моих ушах гремел прибой. Вампир поднял руки, готовясь сплести очередное заклинание. И тогда я едва слышно прошептал одно единственное слово. Молния, сорвавшаяся с моей ладони, была словно трещина, расколовшая мироздание. Черная ветвистая сеть охватила тело короля, сминая плоть и разрывая сознание на клочки. Сторг закричал, на мгновение заглушив даже пение вселенских струн в моей голове. Замок вздрогнул до самого основания. Кипящая воронка, возникшая в том месте, где мгновение назад стоял вампир, всосала в себя остатки заклинания и исчезла, не оставив после себя ничего. Перед моими глазами вспыхнули уведомления. «Адалиус получает урон. Неизвестно. Адалиус мертв. Вы получили 14 688 миллионов 121 тысячу 18 очков опыта. Получено 14 новых уровней». Я повернулся к автору, но тот, как оказалось, не торопился разделить участь Сторка. Высокая фигура в плаще огромными скачками неслась к лестнице у дальней стены. «Закрыть лестницу!» Однако каменная стена, которую я так хорошо представлял себе в своей голове, почему-то не выросла. Автор беспрепятственно проник на лестницу и исчез из виду. Я бросился за ним и достиг входа в считанные секунды. Сверху доносился топот сапог Джархана Али, и я, прыгая через ступеньку, понесся следом. Через 3 этажа лестница закончилась, а короткий коридор вел обратно вглубь замка до другой лестницы, расположенной в центре округлого помещения с низким потолком. Это был вход в башню. Когда я вбежал туда, наверху хлопнула дверь. Лестница поднималась спиралью, уходя в узкий каменный желоб. Звук донесся именно оттуда. Я нашел глазами начало и бросился наверх, левой рукой скользя по камню стены, черному словно обсидиан и гладкому словно зеркало. Тяжелая дубовая дверь оказалась не заперта, и я ворвался в башню. Я узнал это место мгновенно. Узнал и не поверил своим глазам. Это был дворик за кинотеатром в маленьком городке в Миннесоте, где жили Янины родители. Была зима и ночь. Дворик был покрыт снегом, который тускло освещался единственным фонарем. Скамейка стояла как раз под этим фонарем, а на скамейке сидела Яна в своей старой зеленой куртке и теплых наушниках. Невообразимо пошлых, огромных розовых наушниках, которые я не мог не узнать. Я оглянулся. Каменная лестница уходила вниз, в темноту. Я поднял голову и увидел снег и плотные тучи. За двориком располагался полутемный пустырь, а дальше лежала дорога, по которой можно доехать до озера. Я глянул на свои руки и увидел багровую кожу, покрытую роговыми наростами. Снег холодил уродливые ступни, сапоги я выкинул еще на перевале, они развалились. Из моей пасти, по-другому не назвать, шел пар. Я вдруг со всей отчетливостью понял, что если она меня сейчас увидит, то убежит с криком, а может даже грохнуться в обморок. Я замер, пригвожденный к месту этим знанием. А Яна все сидела и тихо улыбалась. Мне казалось, она слушает кого-то, кого я видеть не мог. Я попытался взять себя в руки. Это всего лишь иллюзия, которую почему-то показывает мне проклятая башня, а скорее чертов автор. Он пытается задержать меня только и всего. Но ноги не слушались, я стоял и просто смотрел на нее, не в силах оторвать глаз. Наверное, я чувствовал, что если сделаю хотя бы и шаг, иллюзия пропадет. А я не хотел, чтобы пропадала. Пусть так оно и будет до самого конца. Мой мир, снег и она. Пусть только этот самый момент, где она сидит на скамейке, а я смотрю на нее, и снег не перестает идти. Я буду стоять так целую вечность, пока не закончится время. Но даже когда оно закончится, мы не исчезнем, а останемся здесь, 2 тенями, отзвуком, воспоминанием. Я все же нашел в себе силы и шагнул вперед. Снег захрустел под ногами, но Яна не обернулась, не вскрикнула, Она все так же сидела, время от времени едва заметно кивая и улыбаясь тихой улыбкой, адресованной неизвестно кому. Я подошел поближе, она не видела меня. Я сел на лавочку рядом с ней. «Я помню, что ты сказала», — пробормотал я. «Ты сказала, не делай глупостей. Проблема только в том, что я уже сделал их столько, что больше, кажется, и нельзя было». Я наслушала. «Я теперь не знаю, что там было, что. Глупость или разумный поступок. И ты мне этого тоже не скажешь». Яна улыбнулась. Я вздохнул и с трудом поднялся. Лестницу на следующий этаж я нашел довольно быстро, а когда вошел, то пожалел об этом в тот же миг. Этаж был заполнен водой. Ближе к центру она закручивалась, образовывая тугой водоворот. Длинную узкую лодку несло к водовороту боком, а в лодке стояла Яна и беспомощно озиралась. Послышался крик: «Прыгай! Прыгай!» И Яна неловко прыгнула в воду. Но поздно. Водоворот подхватил ее и потащил по кругу. Я бросился к ней, я бежал по колено в воде и чувствовал твердый пол, но для Яны он, увы, не существовал. Она пыталась плыть прочь от центра воронки, но силы были неравны. Когда я добежал до нее, она уже была под водой. Я видел, как она рвется к поверхности, видел ее лицо. Я пытался дотянуться, но между нами был проклятый пол, на котором я стоял. У меня мелькнула мысль, что надо спуститься на этаж ниже, потому что она там. Только тут я сообразил, что творю какую-то дичь. Словно в подтверждение моей мысли, эпизод с Яной начался сначала. Снова плыла лодка, и невидимый голос кричал: «Прыгай!» Я не мог больше на это смотреть и бросился к стенам в поисках лестницы. На третьем этаже шла битва. Я сразу узнал улицу, на которой происходило дело. Это здесь, в городе. На хищников и людей нападали какие-то жуткие твари с бледными, словно обвислыми лицами и длинными щупальцами, которыми они пользовались для передвижения и одновременно как оружием. Быстрые и смертоносные. Удивительно, но были здесь и люди в броне из города Экаче. Схватка была короткой и леденящей кровь. Твари повыдергивали щиты из рук оборонявшихся, а потом деловито и быстро свернули им шеи своими хоботами. На меня они не обратили ни малейшего внимания. С трудом нашел я лестницу на следующий этаж. Когда я поднялся по ней и открыл дверь, там была темнота, чернильная, безжизненная тьма, в которой не было никого и ничего. У меня не было заклинания лампы, как у Сторка, и я пустил в тьму фаербол, но он, ничего не осветив, исчез вдали, превратившись сперва в крошечную звездочку. Я глубоко вздохнул, готовясь к худшему, и шагнул внутрь. Под ногами у меня был ровный каменный пол, и это было одно из немногих ощущений, которое оставалось активным после того, как я переступил порог четвертого этажа. Здесь не было движущихся иллюзий, только пустота. И сразу, как только вошел, я ощутил, что пустота — это невообразимо огромно. Если я не найду следующей лестницы, то затеряюсь тут навеки вечные и никогда не найду выхода. Несколько раз я впадал в некое подобие паники, понимая, что все возможные ориентиры уже утрачены, и я не смогу вернуться. Никаких стен мне не попадалось. Иногда только мои руки ощущали легкие касания чего-то, подозрительно напоминавшего паутину. Как только слово «паутина» пришло мне на ум, всюду начали мерещиться огромные пауки, беззвучно подкрадывающиеся ко мне в темноте. Паранойя захлестывала все сильнее, и я остановился, подняв щит и нервно вращаясь на одном месте. Тьма залепляла глаза и уши, словно глина. Я глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Потом, собравшись силами, убрал щит и вложил очко характеристик в мудрость, чтобы восстановить ману. Наконец поднял ладони, сложил чашечкой и высек огонь. Это была первая фраза заклинания «Огненная стена», которую я однажды кастовал во время битвы в городе Экаче. По сути, эта фраза была отдельным маленьким заклинанием, которое знал в фантазии любой курильщик. Крошечный огонек заплясал между ладонями, и некоторое время я просто наслаждался тем, что я могу их видеть. Потом поднял руки повыше и огляделся. Единственное, что мне удалось осветить — небольшой участок пола, покрытого пыльными каменными плитами. Я вздохнул и набрал в грудь побольше воздуху. В нескольких десятках футов от меня поперек пространства распахнулась стена огня. Света от нее было гораздо больше, и я успел разглядеть лестницу, прежде чем ее скрыло бушующее пламя.